Глава 4. Запись в журнале. Сол-32. Итак, мой водяной план столкнулся с проблемами. Идея заключается в том, чтобы получить 600 литров воды. Ограничение накладывает количество водорода, которое можно извлечь из гидразина. Значит, мне потребуется 300 литров жидкого О2. Добыть О2 несложно. Топливная установка МВА заполняет свой 10-литровый резервуар СО2 за 20 часов. Оксигенатор превращает СО2 в О2, после чего стабилизатор атмосферы в модуле обнаруживает, что концентрация О2 слишком высокая, и запасает кислород в баллонах. Когда они наполнятся, придется перекачивать О2 в емкости марсоходов, а то и скафандров. Однако процесс идет медленно. Имея пол-литра СО2 в час, я потрачу на получение необходимого количества кислорода 25 дней. Хотелось бы побыстрее. Кроме того, непонятно, где хранить водород. Суммарный объем воздушных резервуаров жилого модуля, марсоходов и всех скафандров составляет 374 литра. А для компонентов производства воды мне нужно 900 литров. Прикинул, не использовать ли в качестве резервуара один из марсоходов. Его объема определенно хватит, однако способности держать давление ограничены. Как несложно догадаться, одной атмосферой. Мне же нужны емкости, способные выдержать в 50 раз больше. Уверен, марсоход взорвется. Лучше всего хранить компоненты для производства воды в виде воды. Так я и поступлю. Концепция проста, а вот исполнение будет крайне опасным. Благодаря топливной установке МВА, каждые 20 часов я получаю 10 литров СО2. Затем я запускаю СО2 в жилой модуль при помощи высоконаучной технологии, заключающейся в отсоединении резервуара от посадочных стоек МПА, принесении его в модуль и открывании клапана. Оксигенатор превращает СО2 в кислород. Затем я очень медленно пропускаю гидразин над иридиевым катализатором, и гидразин превращается в N2 и H2. Я направляю водород в ограниченное пространство и сжигаю его. Как видите, этот план предоставляет множество возможностей погибнуть во время огненного взрыва. Гидразин — серьезная штука. Если я ошибусь, на месте жилого модуля останется только мемориальный кратер Марка Уотни. Если я справлюсь с гидразином, остается вопрос сжигания водорода. Я разведу открытый огонь. В жилом модуле. Умышленно. Спросите любого инженера НАСА о самом ужасном, что может случиться с жилым модулем. И он ответит — пожар. Спросите, чем все закончится, и он ответит — смертью от огня. Но если все получится, я буду постоянно производить воду, и мне не придется хранить кислород и водород. Вода будет испаряться, однако регенератор извлечет ее из воздуха. Мне даже не придется уравнивать гидразин с СО2 из топливной установки. В жилом модуле полно кислорода, да и в резерве его хватает. Нужно только постараться не сделать столько воды, что кислород кончится. Я подсоединил топливную установку МВА к электросети модуля. К счастью, им нужно одинаковое напряжение. Теперь установка пыхтит и собирает для меня СО2. Половина пайка на обед. За сегодня я всего лишь разработал план собственного убийства и не затратил на это много энергии. Собираюсь досмотреть «Трое» — это компания. Честно говоря, мистер Ферли нравится мне больше, чем Роуперы. Запись в журнале. Сол-33. Возможно, это моя последняя запись. С самого шестого сола я понимал, что с большой вероятностью умру здесь. Но думал, что от голода. Не предполагал, что это произойдет так быстро. Я собираюсь поджечь гидразин. Наша миссия была подготовлена с учетом того, что сломаться может все что угодно, поэтому инструментов у меня в избытке. Даже в скафандре я смог вскрыть съемные панели МПА и добраться до 6 гидразиновых резервуаров. Я разместил их в тени марсохода, чтобы не перегрелись. Рядом с жилым модулем тенистей и попрохладней. Но какого черта? Если они взорвутся, пусть взрывают марсоход, а не мой дом. Затем я извлек реакционную камеру. Пришлось попотеть, и я разломал чертову штуковину пополам, но все же достал ее. Хорошо, что мне не нужна нормальная топливная реакция. Абсолютно не нужна. Я принес реакционную камеру в модуль. Сначала хотел заносить резервуары с гидразином по очереди, чтобы уменьшить риск. Однако что-то подсказало мне, что для подрыва модуля вполне хватит и одного резервуара. Поэтому я притащил все. Какая разница? Резервуары оборудованы ручными выпускными клапанами. Точно не знаю, зачем они нужны. Мы определенно не собирались ими пользоваться. Думаю, с их помощью выпускают давление во время многочисленных проверок, которые проводят при строительстве и перед заправкой топливом. В любом случае, у меня есть клапаны. Теперь нужно только вооружиться гаечным ключом. Я снял с регенератора воды запасной водяной шланг. Воспользовавшись куском формы, прости, Йоханссон, подсоединил его к выходному отверстию клапана.